откуда следили за нами дежурные конвоиры, их называли еще стрелками. Если чуть ближе подойти к забору, тотчас раздавался крик: «Стой, кто идет!» Дорога, ведущая от убогих бараков к кухне, стала единственным маршрутом и всегда была полна женщин. На лицах многих лежала печать недоумения, испуга и страданий. Шутя, мы называли эту дорогу Невским проспектом. Среди нас было много ленинградцев. Или главная улица в панике бешеной. Чтобы не замерзнуть, носились по ней толпы несчастных, прикрывая, чем могли, свое тело. Большинство в рваных телогрейках, холодных бутсах. Те, кто был арестован летом, прикрывались лагерными суконными одеялами, заменявшими юбки или платки. Завидев издали, меня подозвала Людмила Кузьминична Шапошникова. Она знала моих родителей и меня еще с детства. Блондинка с зеленоватыми глазами и приятной добродушной улыбкой, Людмила Кузьминична и в лагере сохранила свое прежнее обаяние. Вопреки изнеженной внешности, скрывающей уже немолодой возраст, она была человеком волевым и с мужеством ожидала надвигавшиеся новые беды. Старый член партии, как в те годы говорили, выдвиженка из работниц, когда-то она ведала в Ленинграде парфюмерной промышленностью и вместе с женой Молотова, Жемчужиной, побывала в Америке, где они были приняты Рузвельтом. В те годы за границу ездили редко, так что это событие осело в памяти. В лагере Людмилу Кузьминишну любили, она пользовалась авторитетом у чесеиров. Ее избрали на самый ответственный пост — заведовать кухней. Никакого производства в томском лагере не было. Людмила Кузьминишна предупредила меня: «Будь очень осторожна, ничего не говори о том, что творится в стране. Молчи о Николае Ивановиче. Обстановка тут мерзкая, вчера ты сама могла в этом убедиться. Разве это доносительство? Таскают на допросы в третью следственную часть. Многие гнусные бабы вызывают на провокационные разговоры, пытаясь заработать обещанную свободу. Время очень тяжелое, а тебе надо быть особенно осторожной. Тебе надо жить. А вот о себе я могу сказать, думаю, что мои дни сочтены, меня в живых не оставят». Примечание. После своего освобождения я узнала, что Людмила Кузьминична Шапошникова была вторично судима и расстреляна. Ее муж, Михаил Семенович Чудов, расстрелян в 1937 году. «То есть как сочтены? Вы же свои 8 лет получили», — наивно возразила я. «Это еще не все. Будет продолжение». Шапошникова рассказала, что ее уже вызывали на допросы в лагере и, наверное, отправят снова в Москву. Я ничего не могла понять. «Почему?» — спрашивала я. «Почему?» «Знаю много, вот почему», — ответила Людмила Кузьминична, оглядываясь по сторонам, нет ли кого-нибудь рядом. Но кругом никого не было, никого. «Ленинградка», — подумала я, — близко стоявшая к тем, кто работал с Кировым. Сама говорит, знает много. Ближайшие товарищи Кирова, как они объясняли случившееся? Что они думали? Разве можно было упустить такой случай? Разве можно было удержаться и не спросить? И я решилась. «Людмила Кузьминична, как все случилось с Сергеем Мироновичем? Что вы об этом знаете? Там у вас в Ленинграде говорили же, наверное, знали больше?» «Ах, вот, что ты захотела знать!» Покраснев, взволнованная и растерянная, она долго смотрела на меня. «Что за вопросы ты задаешь? Разве можно об этом говорить?» — наконец произнесла она. «Я думаю, нам можно, Людмила Кузьминична, нам можно. На мне-то все равно умирать, а тебе ведь жить надо. Я не за себя боюсь, за тебя, хотя молчать ты умеешь». молчать.